все предложенное, чтобы самому изыскивать тайный подход к истине. Нужно с полной заботливостью отнестись к таким самоходам. Не все любят хоровое начало. Наблюдательность подскажет, какая мера уместна. Но нужно спокойно принимать людские особенности. Даже песчинки отличаются друг от друга. Но кому же уважать индивидуальность, как не служителям света? Так не надо утверждать ничего насильно. Сказано, кто сегодня не ищет света, не значит, что не восплачет о нем завтра.